Но мы и на сей раз оказались неправильно понимавшими задачи крестьянства. Вожди съезда предложили нам высказать свои соображения губернскому съезду крестьян и рабочих. А так как мы отказались участвовать в выборах на губернский съезд из состава уездного съезда, то наша кандидатура и не выставлялась. Таким образом, мы оказались изолированными от участия в губернском съезде, хотя было много оснований думать, что бюро по созыву съезда непосредственно пригласит на съезд делегатов от Гуляйполя, так как об этом между Гуляйпольским крестьянским союзом и губернскими комитетами крестьянского союза был обмен мнений. Но инициатива этого обмена исходила не от Гуляйполя, а от Екатеринослава, и притом не прямо, а косвенно. Вследствие этого мы не были уверены в приглашении и возвращались с уездного съезда в Гуляйполе под тяжелым впечатлением своего на этот раз поражения. Однако наша линия поведения на съезде была правильной с нашей точки зрения, и мы были спокойны за революционное будущее нашего крестьянского союза. По приезде на место мы делали доклад Комитету крестьянского союза, Союза рабочих металлистов и деревообделочников, который всегда интересовался крестьянскими съездами и просил информировать его. А затем доклад всеобщему сходу собранию крестьян и рабочих в Гуляйполе и в районах. В то же время мы подготовили крестьян и рабочих к тому, чтобы послать своих представителей на губернский съезд произвольно от нашего района с целью демонстрации перед вождями закончившегося уездного крестьянского съезда, а также чтобы информировать крестьянских делегатов на губернском съезде о том, как социалисты-революционеры, правые эсдеки и кадеты стремятся убить революционную инициативу и самодеятельность крестьянства, как их агитаторы-пропагандисты при содействии правительственных комиссаров разъезжают по городам и селам и устраивают митинги, дурачат крестьян и выматывают у них в пользу помещиков деньги за арендуемую крестьянами землю, ставя тем самым затруднительное положение, обнищавшее от военной разрухи и трудовое крестьянство, которое не занималось грабежом и разбоем, по примеру помещиков и кулаков, и не нажило денег, чтобы платить за свою землю присвоившим ее грабителям. Но в то время как мы подготовлялись к губернскому съезду, помогая своими советами, связанным с нами другим властям и уездам, принадлежавшим к другим губерниям, на имя Гуляйпольского комитета Крестьянского союза пришло из губернского совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов приглашение делегировать на 5 августа двух представителей на губернский съезд советов и союзов крестьян, рабочих, солдат и казачьих депутатов. Начались съезды Гуляйпольского районного крестьянского союза. К этому времени комитет союза подготовил доклад соответственно повестке губернского съезда. Глава 11. Приезд в Россию Кропоткина. Встреча с екатеринославскими анархистами. В это же время мы получили сведения о том, что Кропоткин уже в Петрограде. До сих пор в газетах писали об этом, но мы, крестьяне-анархисты, не слыша его мощного призыва к анархистам и конкретных указаний, руководствуясь которыми анархисты начали бы группироваться и, приводя в порядок разрозненные силы своего движения, занимать организованно свои революционно-боевые позиции в революции, мы не доверяли газетам. Теперь же мы получили газеты и письма из Петрограда, указывающие, что Кропоткин перенес в пути из Лондона в Россию болезнь, но доехал благополучно до самого сердца революции Петрограда. Нам сообщили, как его встретили социалисты, стоявшие у власти во главе с Керенским. Радость в рядах нашей группы неописуемая. Собрали общее заседание группы, которое посвятили исключительно разбору предложении «Что скажет нам старик Петр Алексеевич?».